За это время к нам присоединились новые люди. Наши группы растут. Мы охрипли от криков «Братья! Братья!» и в конце концов поняли, что лаской нам никак не привлечь мусульман на свою сторону. Мусульман надо прижать, чтобы они поняли, сила в наших руках. Сегодня они не обращают внимания на наши призывы, рычат, скалят зубы, однако придет день, и мы заставим их танцевать, как ручных медведей. Если Индия — это что-то реальное, то мусульмане — ее составная часть, — говорит Никхил. Хорошо, но они должны знать свое место, а мы должны указать им его, иначе они будут продолжать вражду. Но ты, я вижу, хочешь прекратить вражду, разжигая ее. А по-твоему как? Есть один путь — перестать враждовать. Известно, что все споры с Никхилем, словно сказки благонравных людей, заканчиваются наставлением. Удивительно, как он столько времени носится со своими наставлениями и сам до сих пор в них верит. В делах Никхил, по моему мнению, все еще остается абсолютным школьником. Его главным достоинством является искренность. Подобно Чанд Шадагору, он склонен прибегать к фантастическим, завораживающим мантрам и не признавать смерть даже от укуса змеи. Чанд Шадагор — герой средневековой поэмы, написанной в честь богини Манаса, покровительницы змей. Примечание редакции. Трудность заключается в том, что для таких людей смерть — не доказательство. Они уверены, что у человека остается еще что-то даже после того, как он навеки закроет глаза. Я давно лелею один план, и если бы мне представилась возможность его реализовать, вся страна вспыхнула бы пожаром. Наш народ не воодушевится, пока не увидит свою родину. Необходима богиня, которая ее воплотит. Товарищам понравилась моя мысль. «Прекрасно», — заявили они, — «давайте создадим нечто подобное». «Нет, так просто у нас ничего не выйдет», — возразил я. «Воплощением нашей родины мы можем сделать лишь божество, уже почитаемое в нашей стране». Почитание глубоко вошло в сознание нашего народа, и почитание родины — мы направим по этому хорошо знакомому пути. Не так давно мы с Никхилом поспорили из-за этого. Нельзя сеять иллюзии среди людей только ради того, чтобы они служили делу, которое мы считаем правым. Говорят же, иным людям необходимо подслащать пищу. Если отказаться от иллюзий, за нами не пойдет темный народ, а его 3/4 на земле. Вот почему в каждой стране, чтобы поддержать эти иллюзии, создают божество. Человек понимает свою слабость. «Божество существует для того, чтобы уничтожить иллюзии», — возразил Никхил. «Поддерживают же иллюзии с помощью злого духа». «Очень хорошо. Я допускаю злого духа. Без него наше дело не двинется с места. К несчастью, в нашей стране слишком сильны иллюзии. Мы с благоговением лелеем их, а пользы из них извлечь не можем. Посмотри на брахманов. Мы называем их земными богами, берем прах от их ног. Нет конца нашим приношениям, и мы же спокойно даем пропадать столь великой, нами же созданной силе, не используем ее в нашем деле. Если бы их сила целиком была в их руках, то с ее помощью мы сделали бы невозможное возможным. Большинство живых существ в нашем мире способны лишь ползать по земле. Они не способны ни на какую работу, если не получают обычного праха от ног, все равно на голову или на спину. Иллюзии — великая сила, заставляющая таких людей трудиться. Мы долго оттачивали вооруженные наше оружие, и наступило время сражения. Так неужели же мы от него теперь откажемся? Однако убедить во всем этом Никхила трудно. В его сознании истинные вещи превращаются в предрассудки, словно под истиной кроется что-то материальное. Сколько раз я говорил ему, если данная ложь истинна, то и вообще ложь истина. Наша страна уяснила себе эту аксиому, поэтому без смущения может говорить, для невежественных ложь является истиной. Ведь если нет лжи, не может быть и истины. Образ Родины по-настоящему воздействует на тех, кто в состоянии почитать его за истиной. По складу нашей натуры и благодаря нашим традициям мы не можем почитать просто Родину. но образ Родины мы будем чтить без труда. Те, кто признает это, будут верить в свое дело и добьются успеха. У Никхила мои рассуждения вызвали волнение. Вы просто утратили силы, необходимые для почитания правды, и хотите, чтобы огромные плоды свалились на вас прямо с неба. В течение многих веков наша Родина была отсталой, а вы создали из нее божество и протягиваете руки в ожидании чего-то грандиозного. «Надо стремиться к осуществлению невозможного», — возразил я, — «поэтому мы и делаем из страны божество». Иными словами, вы не стремитесь к тому, чтобы сделать возможное. Пусть все так и остается, как оно есть. Вы ищете лишь чего-то сверхъестественного. Все твои речи, Никхил, сплошные нравоучения. Они необходимы в определенном возрасте. Когда же у человека вырастают все зубы, они не нужны. Я вижу совершенно ясно, как пышным цветом расцветает то, что нам никогда и во сне не снилось. Почему это происходит? Потому что Родину в нашем сознании олицетворяет божество. От нашего таланта зависит сделать это олицетворение вечным. Таланту не свойственны сомнения, он создает. В божественном образе должно воплотиться все то, чем дышит наша Родина. Я пойду по домам и везде буду говорить, что богиня явилась мне во сне, что она жаждет почитания. Мы скажем брахманам: «Вы жрецы богини, вы опустились так низко, потому что перестали чтить ее». Ты скажешь, что это неправда? Нет, это верно. Меня ждут сотни тысяч соотечественников, чтобы услышать из моих уст такие слова. Мои слова истинны, утверждаю я. Когда я начну проповедовать свои взгляды, ты убедишься, какой удивительный получится результат. Не знаю, суждено ли мне его увидеть, ответил Никхил. То, что получит Родина, еще не все. За этим последуют новые плоды, и они-то сейчас не будут заметны. Я жду результата сегодняшнего дня. Вот что меня интересует. Я хочу видеть результаты в нашем завтра. Они будут принадлежать всем, — возразил Никхил. Короче говоря, Никхил обладает огромным запасом той фантазии, которой наделены все бенгальцы. Но скрывшись за лишенным цвета деревом сухой морали, он убил свою фантазию. Во всей Индии бенгальцы настолько высоко чтут Дургу, что сами тому удивляются. Я совершенно убежден в политическом значении почитания упомянутых богинь. Когда в период мусульманского господства бенгальцы мечтали получить от Родины благословение, чтобы одержать победу над врагом, обе богини воплощали Родину. Мог ли создать еще какой-нибудь из народов Индии такую удивительную форму для выражения своих чувств? Совершенно лишенный божественного дара фантазии, Никхил простодушно сказал: «В период мусульманского владычества и маратхи, и сикхи стремились одержать победу с оружием в руках. Бенгальцы же вложили свое оружие в руки божества, читали мантры и ждали успеха. Но Родина не богиня, и единственным результатом их молений было отсечение голов у жертвенных коз и буйволов. В тот самый день, когда мы начнем работать во имя процветания Родины, истинное божество, которое выше нашей Родины, ниспошлет нам истинные блага. Трудность заключается в том, что когда слова Никхила записываешь на бумагу, они звучат хорошо. Мои же речи не для бумаги. Они должны быть навсегда выжжены каленым железом на груди Родины. Они должны быть запечатлены не так, как ученые запечатлевают типографским способом основы земледелия. Мои речи должны быть начертаны, подобно тому, как крестьянин чертит свои желания лемехом плуга на груди земли. Когда я встретился с Бимолой в следующий раз, я сказал: «Из века в век мы появляемся на земле для того, чтобы почитать божество. И разве мы могли бы верить в него всем сердцем и душой, если бы оно не предстало перед нами? Сколько раз я говорил вам, что не увидев вас, я не смог бы увидеть свою Родину как нечто целое. Не знаю, в состоянии ли вы правильно меня понять, мне трудно вам объяснить истину о том, что на небесах божества остаются невидимыми, зато они показываются на земле». Бимола как-то особенно взглянула на меня и ответила: я очень хорошо вас понимаю. Арджуна всегда знал Кришну возницу, но Кришна обладал и иным образом всемогущего. Когда Арджуна увидел Кришну в новом образе, он увидел истину. Для меня вы являетесь воплощением всемогущества Родины. Семь рукавов Ганга и Брахмапутры образуют ожерелье на вашей шее. В подведенных углем ресницах, обрамляющих ваши черные глаза, я вижу полосу леса, расположенного на далеком берегу за рекой. Ваша яркая сари, на котором переливаются полосы света и тени, колышется над молодыми нивами хлебов, а ваша коварная красота подобна небу в знойный день, когда даже лев, царь пустыни, тяжело дышит. Богиня явилась перед своим почитателем в таком необычайном виде. Я распространю почитание ее по всей стране, и мой народ обретет жизнь. Твой образ мы воздвигнем в каждом храме. Стих из гимна «Бонде Моторам», примечание редакции. Но это еще не все понимают ясно. Поэтому мой план заключается в том, чтобы созвать весь народ и воздать должное богине, созданной моими собственными руками. Тогда уже ни у кого не останется сомнений. Дайте же мне это благословение, эту силу. Бимола закрыла глаза. Она застыла, словно каменное изваяние. Если бы я продолжал дальше, она потеряла бы сознание. Через несколько мгновений она раскрыла глаза и прошептала: «О путник, несущий гибель, никто не в силах помешать тебе идти по избранному тобой пути. Никто не сможет сдержать бурный поток твоих желаний. Царь сложит свой царский скипетр у ног твоих, богач опустошит ради тебя свою казну, и даже бедняк придет, чтобы умереть у твоих ног. Преграды между плохим и хорошим падут, все исчезнет. О мой царь, мое божество, я не знаю, что ты увидел во мне, но я почувствовала твое величие всем сердцем. Как я ничтожна, как страшна сила, несущая гибель. Я все равно не жива, пока она не поразит меня. Я не могу больше терпеть, моя грудь разрывается». Бимола вскочила с кресла и бросилась на пол, обхватив мои ноги. Затем последовал неудержимый поток рыданий. Ведь это гипноз, это сила, которая может покорить мир. Никаких средств, никакого оружия, а только внушение. Кто сказал, да победит истина, победит обман? Бенгальцы это поняли, и поэтому они почитают десятирукую богиню, восседающую на льве. Десятирукое — традиционное изображение богини Дурги, восседающей на льве. Примечание редакции. Бенгальцы снова создадут ее образ. Они покорят мир только внушением. Бонде Моторам. Я осторожно поднял Бимолу и усадил в кресло. Прежде чем у нее после возбуждения наступила реакция, я сказал: «Мне выпала честь ввести поклонение матери в Бенгалии. Но ведь я беден». Лицо Бимолы покраснело, глаза заволокли слезы. Прерывающимся голосом она спросила: «Почему вы бедны? Вам принадлежит все, что есть у кого-либо. Для чего полны мои шкатулки? Возьмите все мои драгоценные камни и золото для вашего почитания. Мне ничего не жалко». Бимола и раньше хотела отдать мне свои украшения, но что-то мешало мне воспользоваться ими. Откуда эта нерешительность? С давних времен мужчина дарит женщине украшения, и взять их из рук женщины — то же самое, что получить удар по мужскому самолюбию. Однако в данном случае я должен забыть об этом. Я беру не для себя. Речь идет о матери, и все будет принесено на алтарь служения ей. Торжество должно быть обставлено с невиданной в нашей стране пышностью, чтобы оно навсегда осталось в истории Новой Бенгалии и было бы самым лучшим в моей жизни подарком нашей Родине. Поклоняются божеству глупцы, создаст же его Шандип. Но это еще впереди. Сейчас же надо добывать средства. Если мы не достанем хотя бы 3000, ничего не выйдет. Достанем 5, все устроится хорошо. Какие могут быть разговоры о деньгах перед такой сияющей красотой? Однако время терять нельзя. Я встал и, обратившись смущенно к Бимоле, сказал: «Царица, с Сокровищница наша пуста, дело остановилось. По лицу Бемола скользнула тень страдания. Она думает, я буду просить 50 тысяч, мелькнула у меня в голове. Мысль о них камнем лежит у нее на сердце. Быть может, она всю ночь провела в думах об этом и не могла найти никакого выхода. Бемола не располагает иным средством, чтобы выразить свою любовь. Она не может открыто принести к моим ногам свое сердце, и потому ей хочется даровать огромную сумму денег, выразив тем самым свое затаенное обожание. Но она не может найти пути для выполнения своего желания и задыхается. Ее страдания вызывают во мне жалость, ведь теперь она целиком моя. Сейчас нет необходимости вырывать цветок с корнем, его надо заботливо сохранить. «Царица», — продолжал я, — «у нас нет особой нужды в 50 тысячах рупий. Я подсчитал, и думаю, что нам пока хватит 5 и даже 3 тысяч». Бемола успокоилась и облегченно вздохнула. «Я принесу вам 5 тысяч», — словно пропела она, и в ее голосе послышалась песня Радхи. «Посмотри, любимый, на цветок, что приколот к волосам моим. На земле, на небе, в 3 мирах, что еще сравниться может с ним? Звук свирели воздух напоил, но не слышно в этой песне слов о реке любви, что разлилась, выйдя навсегда из берегов». В голосе Бемолы звучала та же мелодия, та же песнь, те же самые слова. «Я принесу тебе 5 тысяч. Посмотри, любимый, на цветок, что приколот к волосам моим». У свирели очень узкие скважины, мелодия ее весьма ограничена, и поэтому слышится лишь один мотив. Сломая я ее мучимой алчностью, я услышал бы и другое. «Зачем тебе столько денег? Где я, женщина, достану такую сумму?» и так далее, и тому подобное. Такая песня не походила бы на песню Радхи. Поэтому я утверждаю, иллюзия и есть истина. Нет иллюзии, и истина превращается в пустоту, заполняющую скважины свирели. Пустоту безграничную и безысходную чувствует в последнее время Никхил. Я вижу это по его лицу. Даже мне тяжело смотреть на него. Никхил бравирует своей жаждой истины. Я же хвастаю тем, что ни за что не выпущу из рук иллюзию. Каковы помыслы, таковы и результаты. К чему же печали? Желая удержать сознание Бемолы в заоблачных высотах, я оставил разговор о 5 тысячах рупий и принялся рассуждать о торжестве в честь Дурги. Где и когда устроим торжество? В Руймаре, уезде Никхила, в конце Обрахайона отмечают мусульманский праздник, и туда стекаются сотни и тысячи людей. Месяц Обрахайон соответствует ноябрю-декабрю, примечание редакции. Конечно, хорошо было бы устроить торжество именно там. Бемола вся так и загорелась. Это ведь не сжигание иностранных тканей, думала она, и не поджог жилых домов. Никхил ничего не будет иметь против такого предложения. В душе я смеялся, как мало они знали друг друга, несмотря на прожитый бок о бок 9 лет. В условиях домашней жизни они еще понимали друг друга. Когда же речь заходила о жизни вне дома, они не находили общего языка. В течение 9 лет они постепенно пришли к убеждению, что между домом и миром есть нерушимая связь. Теперь они поняли, у них никогда не было духовного согласия. Откуда же ему взяться сегодня? Пусть так. Стоит ли беспокоиться о том, чтобы они все-таки осознали свои ошибки? Бемолу в ее страстном порыве невозможно долго заставлять парить в небесах, подобно воздушному шару. Ей нужно как можно скорее браться за дело. Когда Бемола встала и подошла к двери, я как бы вскользь бросил: «Царица, когда же деньги?» «В конце месяца», — обернувшись, ответила Бемола. «Это очень поздно. Когда же вы хотите?» «Завтра». «Хорошо. Я принесу завтра».